Тут есть два пути действия почти как с Империусом. Либо замираешь истуканом от страха, что и сделали все присутствующие, либо рефлекторно выпускаешь в окружение свою магию, сопротивляясь, что и сделал Гарри, наверное, даже слегка панически. Хорошо, хоть без перегиба в виде красных глазок и плывущих теней. На поляне появился второй, гораздо менее сильный, но все равно страшный и давящий источник магической энергии. У некоторых в толпе окончательно подкосились ноги. Голубые глаза, которые обычно смотрели на всех в слегка иронично отеческом взгляде, впились в ярко-зеленые глаза Гарри Поттера, серьезные как никогда. Вот прямо после этого Роук начал понимать, что куда-то все идет, вот прямо категорически не туда, прямо совсем по плохому варианту. Поэтому он сделал едва заметное движение, завел флер за спину. Хотя наемник и понимал, что это такие себе меры. Гарри чувствовал, что против директора у него шансов сейчас просто нет. Может из засады в спину и может как-то, но не так в прямом столкновении. Шансов столько же, сколько у мыши против слона. То есть чисто теоретически в хобот пролезть можно и что-то натворить, но практически тебя скорее затопчут мимоходом. Но лучше хоть какая-то защита случись что, чем вообще никакая. Директор на эти движения лишь прищурил глаза, даже не думая скрывать ауру, а еще продолжая некоторое время давить, чтобы спустя буквально пару секунд, резко собирая всю магию вокруг и делая невинный вид, произнести: «ГМ, извиняюсь», — ничуть не искренне произнес директор. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс, Дамблёдор», — произнесла мадам Максим грудным голосом с явным французским акцентом, что немного удивило Роуга. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме», — несколько насмешливо ответил Альбус, слегка иронично сверкнув глазами, мол, только что же всем желающим продемонстрировал. «ГМ», — поняла свою оплошность женщина и, слегка потупившись, сменила тему легким движением ее далеко не легкой руки. «Мои ученики». Гарри, чье внимание было приковано к Альбусу Дамблдору, иронично осмотрел кучку детей. Треть из них еще только при выходе резко пожалели о своем решении сюда приехать. Огромный мрачный темный замок, которым всем своим видом говорит, что в подвалах точно обитают злые темные маги, а по трубам ползают создания химерологов. Еще ироничнее это звучит в свете того, что весь свет аристократии проживал как раз в подвальных помещениях, где находится гостиная Слизерина, а года два назад вовсю ходили слухи про Василиска. Вторая треть пожалела о своем решении после демонстрации Дамблдора. Многим старшекурсникам, а тут были именно они, приходилось стоять напротив довольно опасных существ, которых приводили ради ознакомления. Так вот, по сравнению с директором, они бы предпочли опять встретить Дементора, даже вне клетки. Зато хотя бы начинают понимать, кто в этом мире главная опасность, — иронично прикинул Поттер. Не мантикоры, не акромантулы, даже не драконы, а самые что ни на есть люди, любые. А оставшаяся треть студентов, которые еще были полны энтузиазма, — это группа друзей имени Флёр де Лакур. Возможно, тут сыграло ранее виденное представление Роуга еще на чемпионате. Может, просто собрались удивительно безбашенные личности, но сейчас четыре девушки и один парень думали только о том, как же, блин, холодно в легких тряпочках, которые по незнанию назвали формой Шармбатона. Ну да, из солнечной Франции в Шотландию, — иронично прикинул Поттер, даже не думая накладывать никакие заклинания. Максимум, что он сделал, — снял с себя кожанку и накинул на плечи Флёр, немного приобнимая ее, за что получил легкое скольжение взглядом от Дамблдора. Он ответственен только за нее и будет беспокоиться. За других пусть думает директор, учителя или они сами. Не маленькие уже, в конце концов. Вижу, — тем временем продолжил Дамблдор, снова немного выбиваясь из своего образа, — я бы хотел пообщаться с одним из них, как можно скорее. ГМ, — немного смутилась Олимпия. Она даже приблизительно не знала, что сейчас делать. «Конечно, лично я не против», — поспешил внести свою лепту Роук, понимая, о ком речь, и немного обозначая себя. «Это просто отлично», — задорно блеснул очками директор. «КГК Гоф уже приехал», — тем временем продолжила расшаркивание мадам Максим. «С минуты на минуту. Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» «Лучше пойдем в замок. Тут у вас холодно. Только вот кони. Наш преподаватель ухода за магическими существами сочтет за счастье о них позаботиться. Он вот-вот вернется, только уладит небольшое недоразумение. Его, подопечные требуют повышенного внимания. Роук почему-то почувствовал какую-то непонятную интонацию в слове «подопечные», и озноб по спине какой-то прошел. С чего бы это? Моим коням нужен сильный конюший. Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами. Они аж шинь гибкие. Уж поверьте, кому-кому, а Хагриду эта работенка по плечу, улыбнулся Дамблдор. Аж шинь хогоша, слегка поклонилась мадам Максим. Передайте, пожалуйста, мсье Агриду, что пьют мои кони только ячменные виски. Непременно передам. Дамблдор тоже в ответ поклонился. «Следуйте за мной», — величаво махнула ученикам мадам Максим. Роугу, как и остальным, ничего не оставалось, кроме как пойти за директрисой внутрь замка. Гарри лишь надеялся, что в скором разговоре с Дамблдором его хотя бы не убьют. Примечание к части. «Да, дико извиняюсь, проебал много каких сроков, но хочу сказать, что все не просто так. Дела поделал, вдохновение набрал, пусть, честно говоря, и не очень много, готов писать дальше. Прямо сейчас чуть-чуть спешу, но выложить хочу прямо сейчас, поэтому возможны незначительные правки в течение суток. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://то. 4100111147552327 часть 17, или научи нас хоть чему-нибудь. Ну и что это было? Это было первое, что спросила Флёр, как только шармбатонцы зашли в замок, аккуратно прошептав на ухо парню. Директор наткнулся на мою ауру и немного взбыкнул, незаметно под маской искривил рот в усмешке Роук, хорошо хоть успокоился потом, потому что только такой потасовки мне точно не хотелось бы. А что в тебе такого, что он так от твоей ауры испугался? Не поняла девушка, типа слишком сильный. Нет, это было что угодно, но не испуг, просто ответил наемник, перейдя на свой лаконичный язык, и Вейла это поняла, так как неплохо изучила своего друга. Тут уже бесполезно что-то спрашивать, в стену горох кидать, и то эффективнее. Слишком рано я бросил курить, слишком. Тем временем еле слышно продолжил Гарри, доставая сигарету и вставляя ее в рот прямо через маску. Табачное изделие прошло через черную ткань так, как будто там нету вообще ничего, и парень немедля подкурил ее с маленького огонька на пальце. Одна очень длительная затяжка и выдох, и Поттер произносит следующее. «Узнаешь», — добавил Роук, на все еще пытливый взгляд девушки, — «скоро». «Ах, ну да», — закатила глаза Вейла. «Ладно, Ро, а когда это ты научился говорить на английском вообще без акцента?» «Что? Почему он должен быть с акцентом?» Даже немного удивился Гарри, «я же вроде говорил тебе, что это мой родной язык. Еще пару-тройку языков я выучил за время моих путешествий». «Как?» – растерялась Вейла. «Это ты, получается, англичанин или американец?» «Англичанин», – пожал плечами Поттер. «Ах, ну конечно, с твоими чисто аристократическими чертами лица, было бы странно иначе», — закатила глаза Флёр. «Хах, это какие у меня аристократические черты, открой мне тайну, ты большую часть моего лица даже не видела», — сощурил, явно в улыбке, глаза Роук. «Может, у меня нос картошкой, а губы ниточкой?» «Не думаю», — хмыкнула Флёр, поплотнее кутаясь в кожанку и крепче прижимаясь к парню. В замке мало того, что было не сильно теплее, чем на улице, так еще и после давления дамблдоровского на всех как будто ушат холодной воды вылили. Грубо говоря, отходняк после адреналина начался. «Может, вы уже закончите ворковать, и мы поговорим о более насущных проблемах?» Видно, Лукаса совсем достало то, что Гарри и Флёр мало того, что идут в обнимку, так еще и о чем-то там тихо шепчутся. «Это о каких, например?» – спросил Роук. «О, может быть, почему директор Дамблдор так хочет пообщаться лично с тобой?» – переспросил француз, который не слышал всего предыдущего диалога. «И может, ты не будешь курить в помещении, воняет», и показательно помахал рукой перед носом. Да, отношения у них перешли в стадию холодной войны, по крайней мере со стороны Лукаса. Отношения Гарри и Флёр не сдвинулись сильно с чуть больше, чем дружеской точки, потому что Поттер даже не думал об этом, а Вейла теперь боится куда-то самой двигать их отношения. Но Лукасу хватает и этого, чтобы регулярно просто фонтанировать ревностью, злостью и прочими не очень хорошими чувствами. Хотя от толпы все равно не отделялся, к его чести, надо признать, обитает он в этой компании не только из-за делакур, но и элемент дружбы тут тоже, явно присутствует. «Не ври, я дым удаляю сразу после выхода из рта, несмотря на парня», — произнес Гарри. «А чего он решил со мной поговорить, не знаю. Захотел, значит, есть зачем, я не в том положении, чтобы с ним спорить». Лукас скорее всего хотел еще что-то возразить или попытаться подколоть наемника, но в этот момент все шармбатонцы подошли к массивной двери, которая, судя по всему, была входом в столовую или какой-то актовый зал. В общем, то место, куда сгоняют вообще всех учеников, чтобы выступать перед ними. Так что Гарри ожидал чего угодно, по большому счету, но не четыре огромных, почти пустых стола, за которыми сидели редкие ученики в форме того или иного цвета. По бокам от столов стояли такие же исполинские лавочки, даже без спинок. По рядам учеников Шармбатона прошел нестройный шепот, переросший в сплошные жалобы. «Серьезно?» — немного ошалевший задала риторический вопрос Флёр. «Может, мы не туда пришли?» «Да, вроде бы туда». Ученики, мадам Максим в очередной раз легко перекрыла все тихие возмущения студентов своим зычным голосом. «Садитесь за любой из столов, только за один, пожалуйста». Заявив, что таки худшие ожидания Флёр подтвердились, Олимпия пошла на свое место, одно из трех, которые были во главе учительского стола. «Ага, как нам так лавочки, а как самим себе так вон какие троны отгрохали», — пробурчала Мари. Стоящая недалеко Роза лишь обреченно вздохнула на это заявление. Ее тоже совершенно не устраивал расклад вокруг. Девушку вообще мало что устраивало, но больше всего ее не устраивал Роук. Рядом с ними живет, ест, ходит и существует настоящий маньяк, мясник, который убил большую кучу людей, и поэтому иногда хотелось просто закричать и начать тормошить всех вокруг за плечи, пытаясь обратить на это внимание. Даже Лукас, пусть и не любит наемника, но явно только из-за их с Флёр взаимоотношения и блондина совершенно не волнует, кто есть Роук, как и Филиппу. Она тоже крутится вокруг этого парня, как она говорила, в надежде на то, что ему нравятся девушки пообъемнее, чем веточки как веяло. Конечно, Флёр она обзывала в шутку, но вот остальное ничего не шутка. И это жутко бесило Розу, все-таки даже лучшая подруга и совершенно не слушает ее аргументы. «Мда уж», — выразил свое мнение Роук, переступая лавочку и садясь на нее и абсолютно не скрываясь тушит бычок об стол, оставляя его там, «вот тебе и лучшая школа чародейства и волшебства». Примерно с похожим бурчанием рассаживался каждый второй ученик Шармбатона за стол. После просторной, нормальной столовой их школы, вот этот вот средневековый стиль воспринимался очень негативно. Конечно, по мнению Гарри, его одноклассники слегка зажрались, не все так плохо, как они говорят, но тем не менее обстановочка для школы действительно пасмурная. Даже следом пришедшие дурмстронговцы немного прифигели с окружения, а ведь у них даже не школа, а скорее какое-то полувоенизированное учебное заведение. Ну, иначе тот факт, что их форма чересчур похожа на зимнюю армейскую восточных стран, не объяснить. Бушлаты, шапки, сапоги, только автоматов Калашникова за плечами не хватает, как и красных звезд на форме, потому что вместо них был изображен герб Дурмстранга, их директор Игорь Каркаров. Тот еще персонаж, по мнению Роуга, листовок заказов на него уйма и из Англии, и из России, и из Болгарии. Гарри даже некоторое время наблюдал за его довольно объемной кучкой Диатор Оливи, но потом как-то надоело. Этот тип умудрился пролезть на свое место, отдавив кучу мозолей одной половине и вылезав задницу другой. Причем Гарри не уверен, что не буквально. Иначе как бывший зэк стал директором школы, знает только кепочкой, то не точно. А вот и прямо пример использования орально-ректального продвижения по карьерной лестнице от Каркарова. Он почти козликом скакал вокруг Крама, того самого ловца, проигравший Болгарии, всячески показывал свое отношение к нему и к остальным ученикам. К чести квиддичиста, он не то чтобы был доволен этим делом, желая просто спрятаться и не отсвечивать лишний раз. Конечно, взрослому суровому мужику не пристало думать такие мысли, вы что, поэтому он просто корчит серьезное и хмурое лицо и лишь страшно зыркает на подходящих людей. Ути-пути, знаменитость Цундере, надо же, весело подумал Гарри, наблюдая краем глаза за этим шествием, или этот тип характера называется не так. И пока Роук размышлял о великом с невероятно одухотворенным лицом, Дамблдор решил официально начать пир, или как они там называют эту свалку за четырьмя столами. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», — наконец начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка». В этот момент Мари немного не сдержалась и довольно громко хихикнула, чем заслужила строгий взгляд от мадам Максим и кучу осуждения от всех аборигенов вокруг. Пусть это было и не очень красиво, но по большому счету Гарри был более чем согласен с этой оценкой подруги. Именно что ха-ха, блять, причем последнее слово в оценке обязательно и служит не матом, а уточняющей характеристикой, что-то из разряда ха-ха, с минусом. Официальное открытие турнира, продолжал Дамблдор, состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома. Очень слабая волна магии прошла по всему залу, видимо какие-то из слов были ключом или чем-то таким, потому что сразу после этого пустой стол стал наполняться разнообразной едой, преимущественно французско-болгарско-английской, что логично, но тем не менее Гарри разглядел блюда и других стран. Повара, кем бы они ни были, постарались на славу. «Угу, а пиццы нет», – недовольно пробормотал Поттер, как всегда, одни рецепты вековой давности. «Не бурчи, Ро, смотри сколько тут всего». Флёр же была более воодушевлена количеством и качеством блюд, глаза разбегаются. «Вы обязательно должны попробовать буабыс», – с набитым ртом проговорила Мари, доедая тарелку этого самого буэбиса с максимально доступной скоростью, при этом стараясь оставаться в рамках приличия. «Ты его уже почти весь сожрала, Мари, возьми с другого стола», – воскликнула девушка, «вон рядом с той кудрявой, стоит целая миска». «Ну, конечно, как иначе», – закатил глаза Гарри, «естественно они сейчас говорят о девушке рядом с Джоном, а ты сомневался, Гарри». «Ро, принеси блюдо, пожалуйста», – нашла крайнего Вейла. «Хаэм, ладно», – выдохнула Флёр, закатив глаза, поняв, что каши тут не сваришь, «я принесу, но ты обязательно попробуешь». «Угу», – буркнул парень, ему по большому счету без разницы что есть. Вейла же в слегка приподнятом настроении пошагала за этим рыбным супом. «Будьте добры, передайте, пожалуйста, буйобес», – громко и с довольно ужасным акцентом попросила она, прерывая какой-то диалог между студентами. «Черт, ее английский действительно слишком плох», – поморщился Роук. «Пожалуйста», – подвинул к ней блюдо Джон, надо признать, неплохо сдерживая себя, но маслянистый взгляд, которым он невольно окинул фигуру девушки, выдал все его мысли. Но опять же к чести Поттера, остальные парни вокруг вообще выпали из реальности, у некоторых даже из рта начала выпадать еда. Конечно, это первичная реакция на раздражитель, стоит Флёр еще пару недель посидеть в общем зале и ступор сменится желанием, а еще месяца два и для большинства станет просто небольшой зуд на грани восприятия. Все-таки Вейла максимально пытается сдержать свою ауру, да и маги народец крепкий, не хуже тараканов приспосабливаются. Ро, Делакур уже успела вернуться сесть и наложить добычу на тарелку перед Гарри, пока он думал о жизни, ты обещал попробовать. Мерлин, Флёр, кушаю я, кушаю, видишь, закатил глаза парень, беря ложку и начиная выполнять данное слово, неплохой супчик, но пицца мне нравится больше, варвар. Почти в один голос воскликнули Флёр и Мари, зато от Лукаса Роук получил почти поддерживающий взгляд. Уже когда золотые тарелки почти опустили, а лица студентов, школьников и прочих третьих лиц наконец-то начали наполняться довольством, по столам наконец-то пошли пустые праздные разговоры. В основном, конечно, ученики Хогвартса обсуждали гостей, а те в свою очередь аборигенов и их традиций, включая этот несуразный большой зал. Но иногда попадались индивиды обсуждения, который по идее заслуживало внимания Роуга. К сожалению, сквозь всю какофонию звуков услышать тихие перешептывания за столом Слизерина не представлялось возможным, а стол преподавателей вообще был под чарами. Разобрать, что они там говорят, даже умея читать по губам, невозможно, разве что считать некоторые эмоции с лиц. Наконец, директор Дамблдор вновь поднялся, сосредотачивая внимание зала на себе. Гарри на удивление ощутил какое-то легкое волнение, что заставляло задуматься, не чуйка ли играет тут какую-то роль. Торжественный миг приблизился. Дамблдор оглядел, улыбаясь, обращенные к нему лица. Турнир трех волшебников вот-вот будет открыт, перед тем как внесут ларец. Также, я хотел бы коротко объяснить правила нынешнего турнира, но прежде позвольте представить тем, кто не знает, мистера Бартимиуса Крауча,

Кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. Разве что я бы хотел побеседовать с одним учеником и его директором. При последних словах Дамблдор четко сосредоточил свой взгляд на Гарри, который на это лишь легко кивнул. Понял, мол, надо значит надо, никуда от этого не деться. После ужина, когда уже все ученики и прочие личности плавно рассосались по местам для сна, то есть кто на корабль, кто в карету, кто в самом замке остается, Роук решил уже напрямую пойти к директорам, которые сидят и уходить пока явно не планируют, потому что у большинства, точнее у всех кроме мадам Максим и Дамблдора в бокалах, явно что-то горючее, а кто-то даже поверх из своих фляжек прикладывается. Ладно, Флёр, пойдем позовем нашего директора и решим вопрос с моим тут пребыванием сходу, сказал Поттер. А чё это ты только Флёр позвал? Праведно возмутился Лукас и, получив поддержку от друзей вокруг, продолжил: мы тоже идем. Кажется, Роук пропустил момент, когда по студентам пошли свои фляжки с горячительными напитками, потому что на внимательный взгляд от наемника она раскраснелась и слегка нагловато улыбнулась. Сколько же они притащили, если даже Вейлу смогли напоить, Мерлин и Моргана, ужаснулся парень. Там же нужен не литр и даже не два крепкого алкоголя. Ладно, возможно, я переоцениваю Флёр, в конце концов с моим организмом чисто технически нельзя напиться, а получается как-то, может и тут так же. Флёр моя подопечная и оставлять ее одну в этом замке нельзя, соизволил ответить Гарри, а вас тащить на разбор полетов с Дамблдором мне совершенно не хочется. Так что вы идите спать, а мы с Флёр идем ссориться или мириться с местным боссом, тут как получится. Да, отчего-то резко включилась Вейла, вы идите, мы тут сами, куда говоришь идти, Ро, тебе бы похоже тоже в постельку, мученически вздохнул Гарри, понимая, что пьяную девушку придется таскать с собой от греха подальше. Не бурчи, пойдем уже, начала выбираться из-за почти пустого стола Вейла, пытаясь вытащить наемника за руку. Я знаю, где кабинет директора, около него и подождем. Ага, вот теперь понятен весь энтузиазм, мысленно покачал головой Поттер, внешне не выдавая никаких знаков, средневековый замок, темнота, мы один на один, все с ней ясно, пусть тоже идет спать, карета по заверениям всех, безопасная зона. Давай-ка, подруга, ты у нас тоже пойдешь поспишь, видимо о том же подумала Мари, в карете ничего с ней не случится. Так ладно, давайте побыстрее с этим разберемся, я вас туда просто перенесу, решил Роук. В Хогвартсе нельзя оппа. Телепортация сквозь тени прервала нравоучение Филиппы. Рировать, что это было? Но спрашивала она уже у пустоты, наемник доставил всех в основную комнату гостиную кареты, сразу же исчез, забирая Флёр, видимо лично доставляя ее в комнату. Примечание к части. Многовато, конечно, копирую из канона, всю речь Дамблдора так-то, но блин, не пересказывать же своими слова, в конце концов, я стараюсь держаться канона настолько, насколько можно. По скорости стараюсь писать как могу, честно слово. Да кстати, ребята, спасибо за донаты. Я все вижу, все читаю. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. Https. Арх 0 Донат, кому понравилось. Https. То. 41001114755232672 Виса 4048 4150 3506 3839. Несколько людей просили, недавно узнал, что вроде бы эта карточка подходит, решил добавить сюда. Часть 18, или молодых и старых, лысых и косматых. Дамблдор краем глаза весь вечер наблюдал за молодым человеком в маске. От него исходили какие-то демонические эманации, и это наводит директора на очень неприятные мысли. Так же как и то, что за весь вечер парень не показал себя, никак. Так может вести себя и маньяк, и монах, и это ничего не дало. Когда он как-то телепортировался с территории Хогвартса в окрестности, судя по ощущениям директора, на это обратил внимание весь полупьяный преподавательский состав. Это, видимо, какой-то трюк, предположил профессор Флитвик, помня, что такое студенты уже проворачивали. Нет, неожиданно вне своего образа сказал Дамблдор, который и так весь вечер выглядел немного не так, как обычно. Если сопоставить с его выходкой на встрече гостей, то картинка немного складывается у тех, кто имеет мозги, наблюдательность и полную информацию, он действительно переместился. «Но это же невозможно, Альбус», — включилась в диалог Минерва МакГонагалл. «Невозможное, возможно», — задумчиво сказал директор, и, возможно, из уст любого другого человека за этим столом это бы прозвучало смешно, но не из уст самого Альбуса Дамблдора. «Олимпия, это ваш студент», — вспомнил Флитвик. «Может быть, я не могу ничего рассказывать по поводу Роуга, я думаю, он побеседует с мистером Дамблдором, и тогда все решится», — чинно произнесла полувеликанша, продолжая медленно поглощать пищу. Буквально после того, как мадам Максим договорила, на том же самом месте, откуда и уходил, появился Роуг, который, не садясь обратно за стол, пошел напрямик к директорам. «Мистер Дамблдор, вы хотели поговорить? Вы вроде как уже доужинали, а мне бы хотелось лечь сегодня пораньше», в пределах допустимой вежливости обратился Гарри. «Да, конечно, мой мальчик, пойдем в мой кабинет», спокойно сказал Дамблдор, поднимаясь со своего места. «Мадам Максим, сидите», сказал Роуг, когда увидел, что директор уже начал подниматься. «Чтобы пойти за ними, мы просто поговорим, если будет что-то важное, то я вас обязательно позову, вы же еще не доели в конце концов, Бон», ответила слегка недовольная женщина, садясь на место. «Что же, Роуг, пройдемте, заходите, вот он мой кабинет», произнес Дамблдор, проходя первым, тем самым поворачиваясь спиной к Роугу. Кабинет директора выглядел как-то непонятно. Вокруг была куча разных непонятных приборов, которые по идее должны крутиться, вертеться, жужжать, это в общем-то видно невооруженным взглядом, тускло замерли на месте портреты директоров, которые явно должны вносить живности в кабинет, уже спали или по крайней мере делали вид. Через боковые окна просачивался легкий лунный свет. В общем, кабинет характеризовал хозяина. Обычно он весь такой добрый, позитивный, непонятный, а сейчас как будто серьезный, собранный, даже грозный, несмотря на что как в кабинете все эти финтифлюшки остались, так и мантия директора со звездочками. Но лезть на рожон совершенно не хочется ни Роугу, ни даже Грогу бы не захотелось, по мнению первого. «Итак, ты полудемон», — начал диалог Дамблдор, когда сел на свое огромное кресло и сложил руки перед собой домиком. «Все, что я слышал про создание вроде вас, так это то, что все вы выходите из-под рук одной конкретной организации. Вы очень редко где-то появлялись, в основном что-то грабили или убивали, а потом исчезали, как вас и не было. И тут несколько лет назад появляешься ты. До сегодняшнего дня я знал о тебе лишь как о высококлассном наемнике, который почти всегда обходит чернуху. Но заинтересовал ты меня именно тогда, когда я узнал, что ты взял долгосрочный контракт по охране именно тут, в Англии, которую ты так не любишь. Я не сильно волновался по этому поводу, потому что понимал, что защитить своего ребенка хочет каждый родитель, а ты, опять же, в чернухе не был замешан. И тут я от тебя чувствую знакомые демонические нотки, и в голове у меня сложилась картинка. Зачем ты тут, Роуг? Охранять Флёр, ответил парень, доставая книгу и начиная ее читать. А нет, он не был отморозком, ему было очень-очень страшно. Но что ему показывать это? А нет, он лучше будет тупить в книгу, стараясь краем зрения не терять из виду директора. Ты рассчитываешь, что я в это поверю, видимо, произнес Дамблдором голосом строго учителя, ученик которого не сделал домашнюю работу и рассказывает историю про собаку, которая съела его. Я ни на что не рассчитываю, я просто сказал как есть, показательно пожал плечами парень. Мне особо без разницы, поверите вы мне или нет. Ты, видимо, совершенно не ставишь меня ни во что, покачал головой Дамблдор. Неужели твой информатор настолько плох, что ты меня даже немного не опасаешься? Отчего же, оспорил Гарри, продолжая смотреть в книгу, просто я знаю, что вы мне ничего не сделаете. Я гражданин Франции, Гильберт Перри. Гильберт Петти. А, Гильберт Петти, да, ученик Шармбатона, в конце концов близкий знакомый министра Франции, продолжил перечислять Поттер. И что вы можете мне сделать? Что вы можете мне сделать, не попав по уши в кучу ненужного вам дерьма? Ты меня разочаровываешь, Роуг, явственно поджал губы директор Хогвартса. Я думал, ты умнее. Ты наемник, мальчик мой, один из тех, кто является настоящей занозой в заднице почти у каждого, кто про вас знает. Каждый из этих чинуш, министров или даже королей, боится, что в один момент ему забудут сообщить, что на него кто-то взял заказ. И вот если я устраню того, от кого нет защиты, кто же что-то мне сделает? Вы, элитные наемники, стоите над системой, у вас есть гражданство всех стран, лицензии на разные закупки, охоту и иногда даже убийство, большинство из них – поддельные, но на это закрывают глаза, никто не хочет обретать проблем на пустом месте, да и пользы вы приносите немало, но стоит отобрать вашу силу и кем вы станете, преступниками международного класса, за головы которых тут же, почти везде, появится награда. Сила единственная, из-за чего вы в принципе существуете, но что если кто-то, вроде меня, что говорится, кулак побольше убьет одного из вашей компании? Ничего, абсолютно все, у кого есть власть, меня, чисто теоретически, посадить, просто обрадуются, что на один опасный элемент лично для него стало меньше, лекционным тоном продолжил Дамблдор, причем такой интонацией, что кажется, он вот-вот и задаст вопрос с подковыркой, на который надо ответить правильно, иначе старик разочарованно подожмет губы и накинет еще информации, но сдается мне, все ты понимаешь, Роук, просто непонятно, зачем тянешь время. Я не тяну время, ответил Гарри Поттер, я просто пытался понять, что вам надо, а вам зачем-то надо мне угрожать. Ваша речь была довольно красивой и логичной, за исключением того, что вы заведомо обозначили себя как кулак побольше, что не доказано абсолютно. И честно говоря, я бы не хотел проверять это утверждение. Я бы тоже, согласился директор, откинувшись на своем кресле и начав рассматривать что-то в окне, но ты должен ответить честно на один мой простой вопрос. Зачем ты тут? И тогда мы обойдемся малой кровью. Я уже отвечал на этот вопрос. У меня контракт на охрану Флёр Делакур, стоял на своем Поттер. Похоже, нам все-таки придется решать нашу неувязку силой, вашим излюбленным методом, разочарованно выдохнул директор, начиная распространять свою ауру, прямо как на встрече гостей перед Хогвартсом, и перестань, пожалуйста, делать вид, что тебе без разницы на диалог, за все это время ты ни разу не перелистнул страницу. Ладно, спокойно произнес Поттер, убирая свою книгу и поднимая взгляд своих уже красных глаз на директора, похоже, устно к какому-то консенсусу, мы не придем. Это был худший расклад для Гарри. В своей силе, он не то, чтобы сомневался, не голой мощью, так хитростью он сможет убить Альбуса Дамблдора, но вот потом, что делать? В Англии его категорически не будут любить, если вообще не попытаются убить, даже несмотря на то, что он драться не хотел. Мало того, что он не сможет тогда выполнить контракт, так и станет персоной нон-грата для очень многих стран. Но и рассказывать ему больше нечего. Роук хочет завоевать доверие министра Франции, да, но с чего бы ему рассказывать что-то столь личное случайному старику. Тем более, что этот старик может чисто случайно оказаться одним из главных его врагов. Тут непонятно, можно сказать, как повезет. Ты, видимо, думаешь, что в любой момент ты можешь скрыться своим особым методом. Решил уточнить Дамблдор, вынужден огорчить. Я поставил дополнительную защиту от перемещения. Да ну, задорно хмыкнул Гарри, исчезая в тенях и запечатлевая перед выходом на площадке перед замком удивленное лицо директора. Стоило полностью показаться на поляне, как сразу же перед наемником в огненной вспышке, буквально соткался из огня Дамблдор с узловатой волшебной палочкой в руке. Это было неожиданно, кивнул директор, параллельно взмахивая рукой и посылая простую волну пламени в наемника, от которой тот легко увернулся, буквально уйдя в сторону простым прыжком. Раскрывать сразу свои самые сильные стороны Поттеру не хотелось, желательно бы их вообще не раскрывать, поэтому тени он решил оставить на крайний случай. У него есть обычная бесполочковая магия. Одной вытянутой рукой парень образовал пузырь воды, другой рукой он как бы оттолкнул от себя весь водяной массив, который в полете разлетелся на капли, которые Гарри тут же превратил в магический лед, в итоге зарядив по директору магической версией шрапнели, которую тот просто принял на какой-то магический щит, немного удивившись магии без использования палочки.